Айрин веселилась весь вечер. Танцы на главной площади, веселый хмельной брай, разливаемый всем желающим, сладости, их она пробовала впервые. Портил настроение только взгляд Мии, которая словно постоянно следила за ней. Все началось, когда музыканты заиграли быструю мелодию. Время подходило к 10, о чем каждые 15 минут сообщал бой часов на городской ратуше. Как вдруг Мия, схватив ее за руку, потащила прочь от танцующих подруг. «Мия!» — только и успела воскликнуть девушка. «Помоги мне, Айрин!» Подруга резко остановилась и с такой болью посмотрела на нее, что Айрин только кивнула в ответ. Мия тут же развернулась и потащила Айрин дальше от площади. «Подожди!» — воскликнула солнечная принцесса, едва они оказались возле темного проулка. «Там темно! Зачем мы идем туда?» Вместо ответа Мия отпустила ее руку, сделала еще несколько шагов в темноту и, развернувшись, спокойно сказала: «Она ваша!» Полный ужаса крик Айрин, казалось, перекрыл музыку. Люди удивленно перешептывались, смотрели по сторонам, никто не мог понять, что же это было. А трое мужчин в черном уносили сопротивляющуюся девушку, засунув ей в рот кляп и связав тонкие руки. Мия уверенно шагала вперед, подходя к черному входу гостиницы «Тригон». Айрин, которую нес на своем плече бандит по имени Погр, все время брыкалась и мычала. Обернувшись возле двери, Мия с презрением посмотрела на непрекращающиеся слезы Иссы Вигейрос. «Айрин», — жестко произнесла та, которую девушка считала подругой, — «поверь, так будет лучше. Ты слишком многим мешаешь». Вывернутые руки, связанные веревкой, нестерпимо болели. От запаха грязного кляпа она задыхалась. Но после этих слов Айрин плакать перестала. А ведь бабушка просила ее не покидать академию ни при каких условиях. И не просто просила, требовала выполнить эту просьбу. Айрин чувствовала себя той самой глупой гусыней, которой ее так долго именовал Реонар. Судорожно всхлипнув, девушка постаралась взять себя в руки. Что бы ей ни предстояло, встретить это она должна была с ясной головой. Мия вела мужчин по темному коридору, пока не остановилась возле двери с номером 17. Достав ключ, девушка спокойно открыла дверь и пропустила мужчин вперед. «Никро, Диам, топайте на улицу и помните, вас не должны видеть». Она подождала, пока двое мужчин с хмурыми лицами не исчезнут в полумраке гостиничного коридора. Затем, шагнув в комнату, заперла двери. «Погр, вытащи кляп. Девочка, она умная и кричать не будет. Правда, Айрин?» Ответом Мии были полыхающие гневом синие глаза. Но кляп Погр все же вытащил. «Дайте воды!» — приказным тоном попросила Айрин. «И развяжите мне руки, они онемели. Так что сделать я все равно ничего не смогу». Мия не успела открыть рот, как мужчина начал развязывать ее ручки, причем стараясь причинить как можно меньше боли. Айрин благодарно улыбнулась ему. И невольно улыбающийся в ответ тип преступной наружности даже соизволил отойти, чтобы принести ей воды. «Ты еще реверансы начни перед ней выделывать!» – зашипела Мия и повернулась к Айрин. «А ты сейчас сиди и не рыпайся!» «Почему?» – спокойно спросила Айрин, одаривая ее похитителя еще одной очаровательной улыбкой за поднесенный стакан воды. «Что почему?» Симпатичное лицо Мии исказилось гримасой отвращения. «Почему я на это решилась?» «Потому что мне приказали, а отказывать я не могу». «Кто приказал?» Голос Айрин, казалось, обволакивал номер дешевой гостиницы. «Всему свое время, солнечная принцесса!» Мия произнесла это, словно выплюнула. «Хватит разговоров! Император не терпит тех, кто много разговаривает!» В гостиничном номере было темно. Только газовый рожок на стене, зажженный при входе, тускло освещал все пространство. «Долго нам ждать?» Айрин прошлась по комнате и опустилась на край кровати в скрытом тьмой углу. «Не переживай, сияющая, ты своего дождешься». Мия отошла к двери и стала что-то выговаривать Погру. Вдруг Айрин за своей спиной услышала тихий шепот. «Если ты сейчас здесь, значит, Эйд с остальными гроша ломаного, как телохранители, не стоят». И рука Рианара накрыла ее кисть. «Выбирай. Мне разобраться с ними сейчас или подождем?» «Подождем!» — донесся до него ее радостный ответ, и она сжала пальчиками его руку. Рианар ответил на ее неожиданную ласку, вздрогнув, чуть помедлив и не сразу отняв свою руку, и неслышно отошел в темноту. Айрин с трудом удержалась, чтобы не повернуться к нему, и закрыла лицо ладонями, хорошо понимая, что довольное личико скрыть от Мии не получится. «Опять ноешь?» Мия презрительно фыркнула. «Оставь ее!» Неожиданно вступился за девушку Погр. «Не веди себя как...» «Где же он?» «Я не знаю!» Мия нервно постукивала по столу. «Уже должен быть! Я отправила Рида с запиской!» «Рида тоже не видно!» Погр оторвал взгляд от Айрин. «Зато прискакала его лошадь. Одна. Где клиент должен был остановиться?» «В этой же гостинице!» Мия нервно оглянулась на Айрин. «Следи за ней! Я скоро!» Девушка вышла из номера. Погр запер двери за ней, затем неожиданно обратился к Айрин. «Простите, Исса, надеюсь, вам было не очень больно». «Боюсь, что больно мне еще только будет», — грустно сказала Айрин. «Нет, мой ангел, не будет. Думаю, мы достаточно подождали». Рианар вышел из темного угла игнорируя ошарашенного бандита, подал руку Айрин. «Вам, моя радость, присутствовать здесь не стоит». Он галантно подвел ее к шкафу, за которым оказалась скрытая дверь. «До встречи в Академии из Савигейрос». На ее возмущенный вопль он ответил мягким толчком. Почти пролетев по инерции еще несколько шагов, Айрин оказалась возле Ванта Рисотто, а потайная дверь в гостиничный номер 17 бесшумно закрылась. «Из Савигейрос», — юноша склонился, — «внизу нас ждет карета». Айрин удивленно посмотрела на Ванта, Лемара, Бинтера, Илиса. Все были предельно собраны, и на лицах у всех застыла мрачная решимость. Решимость, вспыхнувшая в глазах девушки, была не менее мрачной. «Я остаюсь здесь, пока мне не объяснят, что происходит». «Но...» «И я имею право решать за себя. А вы ведь не откажете в просьбе, правда, Ис Ванто?» «Вам сложно отказывать». В номер вошел Эйд. Но Ис Рионар дал четкие указания. «Эйден, разве он ваш император, что вы столь ревностно следуете его приказам?» Слащаво-приторно протянула Айрин. «Мне казалось, вы в состоянии действовать самостоятельно». Парень покраснел, отчаянно захлопал ресницами, но ответить не успел. За потайной дверью явно что-то происходило. Сначала послышался истошный крик «Мии», затем сердитые мужские голоса, и все это перекрыл ледяной голос Рионара. В гнетущей тишине послышались удары клинков, затем снова женский крик. Айрин и сама не поняла, как она так быстро метнулась к двери. Но Ванта опередил ее и, схватив за руки, силой оттащил к окну. А затем снова запела сталь. И вскоре все стихло. Потайная дверь открылась. Рионар бесшумно вошел в комнату. Заметив Айрин, небрежно повернулся к ней спиной, вытирая свою шпагу. Затем, словно чуть раздумывая, открыл потайную дверь и выбросил туда окровавленный платок. «Итак, юная Исса, что же вы делаете за пределами Академии в столь позднее время?» Безжалостно спросил темный король, окинув ее презрительным взглядом. «Ванта, отойди от нее!» Разве можно было не подчиниться Рионару Дархарзу? Ванто отошел мгновенно, оставив солнечную принцессу на растерзание темному королю. Хотя Рионару показалось все несколько иначе. Айрин напала сама. «Ис Рионар, бесконечно благодарна вам за мое спасение, но все же мне хотелось, чтобы вы соизволили пролить свет на последние события». Вместо ответа Рионар схватил ее за руку и, коротко отдав всем приказ расходиться, потащил девушку в коридор. Ей пришлось почти бежать, чтобы успеть за его быстрым шагом, и она даже не успела удивиться, увидев, как Рионару кланяется глава городской стражи. Они вышли на улицу, и темный король галантно распахнул дверцу кареты. «Ну же, чего ты боишься, Айрин?» Он подал ей руку, и она молча села в карету. Рионар же, немного отойдя, стал с кем-то переговариваться. В темноте она отчетливо слышала его голос, и в нем не было ледяного презрения, столь ужасающего студентов в академии. Она уже совсем продрогла, когда он подсел к ней, и карета тут же сорвалась с места. «И что же мне с вами делать, Исса Вегейрос?» Он взял ее за руку, почувствовал, что она дрожит от холода и потрясения, и неуловимым движением пересадил к себе на колени. «Айрин, моя Айрин, ты в порядке?» «В порядке», — нервно ответила девушка, пытаясь вырваться из его объятий. «Что это было вообще? И как вы оказались в этом замешаны?» «Никакой благодарности», — с грустью подумал Рионар. Айрин, все еще отчаянно пытающаяся вырваться, вдруг обмякла, а затем и вовсе обняла его, прижавшись и судорожно всхлипывая. «Ты спас меня! Ты! А я... Мне было так страшно!» Рионар замер, боясь спугнуть ее. Затем начал гладить девушку по волосам, невольно подумав, что шляпка, скорее всего, осталась лежать в том темном проулке, в котором Айрин схватили. «Радость моя!» Его ласковые руки и нежный голос успокаивали. Она постепенно перестала вздрагивать и прижалась к нему сильнее. Но он все-таки не удержался от шпильки. «А спасителя благодарить сегодня будут? Или этому благородных ис не учат?» Она вспыхнула, попыталась его оттолкнуть, яростно начав что-то говорить, но Рионар, едва слышно засмеявшись, приложил палец к ее губам и тихо прошептал: «Всего один поцелуй. Прошу тебя». Он впервые просил так искренне, и она не могла отказать. «Поцелуй меня». Ее шепот прозвучал для него тысячей фанфар, и Рионар медленно, словно растягивая удовольствие, пошел на штурм своей любимой крепости. Нежное касание ее губ, легкое, дразнящее, и Айрин застонала от пронзившего ее удовольствия. Осторожное движение языка, и девушка выгнулась на его руках, словно утратив контроль над своим телом. Рионар был приятно поражен ее чувственностью, тем, как она отвечала на его самые скромные ласки, и с ехидным самодовольством подумал, что он первый, кто целует эти восхитительные губы. Первый, кто прижимает это хрупкое тело. Первый, кто слышит ее сладострастные стоны. А Айрин забыла обо всем. Все смешалось, все растворилось. Неожиданно мир сузился до этих рук и губ, до его нежного дыхания, до требовательного, настойчивого языка, который настигал, обнимал, ласкал ее испуганный язычок. Не было мыслей, не было других желаний, кроме как раствориться в его ласках до конца, отдаться ему без остатка. Она кричала в его рот, задыхалась и стонала. Она выгибалась, билась в его руках, словно боясь принять это новое для нее чувство и вместе с тем боясь потерять. «Айрин, моя Айрин, только моя!» Он шепчет ее имя как молитву, как просьбу не отталкивать его, и вот его губы легко, словно со страхом касаются ее обнаженного плеча. Когда он расстегнул ее полушубок и верх платья, было неважно. Сейчас ей было жарко, словно она вся горела в огне, и Айрин позволила ему ласкать свою шею, плечи, целовать свои руки, опуская платье все ниже. Она тоже шепчет его имя, шепчет и не верит, что это происходит с ней, здесь, в карете. Что происходит? Рионар понял, что зря перестал целовать ее губы так рано. Стоило ласкать этот источник наслаждения, пить его, наслаждаться им, а он перешел к тому, что интересовало его слишком быстро. Айрин вздрогнула, но не от холода. Она вдруг осознала, что он делает. Поняла это со всей очевидностью, поняла и испугалась. «Нет, Айрин, нет, родная, не бойся». Рионар начал снова целовать ее, стараясь вернуть тот волшебный миг единения, стараясь снова зажечь в ней пламя страсти. Но теперь в ней не говорил, кричал голос разума. Она попыталась вырваться из его рук. Он не отпустил и вместо страсти вновь познал, что такое Айрин Вигейрос в ярости. Она колотила его руками, билась и изгибалась, обзывая страшными словами. Рионар сжал ее с силой, зная, что причиняет ей боль. Затем уверенным мужским жестом закрыл ей рот поцелуем. Девушка начала сопротивляться вдвое сильнее. Она билась, как пойманная птичка, а затем затихла с какой-то обреченностью, отдаваясь его неистовым ласкам. Рионар подождал, пока она прекратит сопротивление. С искренним сожалением и только благодаря невероятной силе воли оторвался от ее губ. «Айрин, ну чего ты испугалась, глупенькая? Мы и раньше оставались наедине, правда, не в столь комфортных условиях». «Исдархарс, отпустите меня немедленно!» – потребовала Айрин. Сейчас, когда после его поцелуев в ней снова заговорил голос страсти, себя она боялась уже так же, как и его. Рионар, сожалея, начал поправлять ее одежду, ловко застегивать верхние пуговки, затем снова прижал ее к себе. «Что же мне с тобой делать? Чудо мое, синеглазое!» В его голосе было столько нежности, столько тепла, что Айрин замерла, боясь, что вот такой Рионар может исчезнуть. «Рио, Рионар, понимаешь, я...» Она и сама не могла объяснить, почему так страшно сказать ему о помолвке. Но сказать нужно было. Или не сказать. Она вдруг отчетливо поняла, что между ними может быть или любовь, или ненависть. Только одно из двух противоположных чувств. И Айрин понимала, что выбора у нее нет. «Я тебя ненавижу! И всегда ненавидела! И ты мне снился в самых страшных кошмарах! А тут такое! И я не знаю, как к этому относиться! Ты все равно меня унизишь! И потом... Никто не бывает с Рионаром Дархарзом больше, чем одну ночь! Отпусти меня!» «Сколь много информации!» — иронично протянул Рионар. «Ангел мой, за кого же ты меня принимаешь?» Она вздрогнула от этого обычного ледяного тона, от угрозы, которая читалась за скупыми фразами. «Знаешь, солнечная принцесса...» Он внезапно сжал ее, сжал до боли. «Если все то, что сказано, правда, я мог бы приказать кучеру развернуться и продолжил бы нашу миленькую игру в моей постели». Айрин испуганно замерла, чувствуя каждый удар своего сердца. Но опять трепет в его голосе. «Не отталкивай меня, Айрин!» Рионар безвольно опустил руки. «Не отталкивай меня, иначе я причиню тебе боль. А это, что бы ты ни думала, не доставит мне удовольствия. Поверь!» Темноволосый бог мягко пересадил ее на сиденье и отвернулся к окну. В почти кромешной тьме она видела его безупречный профиль, и слова сорвались с припухших после его поцелуев губ. «Я никогда не буду твоей, Рионар! Смирись с этим!» Он медленно, очень медленно повернулся к ней, и ей казалось, что в темноте она чувствует его взгляд. «Ты моя, Айрин Вигейрос, только моя, и я тебя никому не отдам!» Она слышала, как открываются ворота Академии, как карета подъезжает к женскому корпусу. Айрин поняла, что неотвратимо приближается минута их расставания. «Рионар!» «Да, мой ангел!» Этот снова ледяной тон словно сбросил с ее разума покровы страсти, и когда она ответила, в ее голосе тоже был холод. «Вы не сказали, что произошло в гостинице, и как вы об этом узнали?» Она снова вывела его из себя. Сначала обвинение, теперь этот приказной тон. «Несносная девчонка!» «У вас ведь великолепная фантазия, Исса Вигейрос. Вот и придумайте сами». Ответ пресек любые ее попытки продолжить разговор. Карета остановилась перед входом в женский корпус. Рионар помог Айрин выйти, проводил до распахнутых привратницей дверей и, поклонившись, ушел. Она не нашла в себе силы остановить его. «Этот брак для меня очень много значит», — пронеслись в голове слова бабушки. «Ты должна восстановить честь рода». «Долг превыше всего», — прошептала Айрин игнорируя удивленные глаза старой Иссы Ниранды. Вечер закончился в кабинете Иссы Агариды длительной лекцией по поводу поведения юных благородных Ис. Айрин слушала молча, но в глазах была такая тоска, что преподавательница вскоре отпустила ее, так и не огласив наказание. Ночью Айрин писала подробное письмо бабушке, описав и роль Рионара Дархарза в своем спасении. Ее подруги давно спали по своим комнатам, только Миэн, ожидавшая ее в коридоре у кабинета наставницы, попыталась задать несколько вопросов. Но Айрин была не в силах отвечать. Мия так в академии и не появилась. Утром прибыл начальник городской стражи, переговорил с Иссой Агаридой, и его подчиненные забрали все вещи из комнаты девушки. Вопросов у студенток было много, а задать их было некому. И пролетела последняя неделя ее отдыха. Неделя, полная сомнений и тревог. Полная отчаяния, вспыхивавшего каждый раз, когда среди своей корреспонденции она не находила письма от Иссы Киморы. Рионар выводил красивым, уверенным почерком. «Любезный отец, понимаю, что своей просьбой, возможно, вызову ваше неудовольствие, однако мне необходимо встретиться с вами. Искренне ваш, Рионар Дархарз». Внизу послышался шум, и темный король невольно поморщился, слыша, как Дарион Дархарз снова позволяет себе повышать голос на прислугу. Он определенно не мог понять, как тот, кто считался его отцом, может позволять себе кричать на прислугу. Это было так по-плебейски, что вызывало отвращение. Рионар не представлял, зачем унижать себя криком, если достаточно приказать ледяным тоном, и повиновение будет беспрекословным. С презрительной усмешкой подумал о необходимости намекнуть матери, что их визит затянулся. В том, что Исса Лариора его поймет, он не сомневался.